Аменхотеп IV, чье имя означало «Амун доволен», фараонствовал в сложный период, когда разгорелась борьба за реальную власть в египетском государстве между фараоном и храмовым жречеством, усилившимся и необычайно разбогатевшим в то время. Видимо, чтобы подорвать влияние жречества, Аменхотеп IV провел в стране религиозную реформу и взамен распространенного культа Амуна-Ра вел опирающийся на древнюю традицию поклонения богу Ра-Гор-Ахуту, культ солнечного бога Атона-Ра или Атона, переименовав себя в Эхнатона и выстроив поспешно и не очень фундаментально новую столицу Египта, город Ахетатон, разрушенный после его смерти противниками всех его религиозных и политических реформ. Бекнехонс всей душой был предан своему божеству, неподвижному, не терпящему новшеств и самостоятельности мысли, застывшему в приверженности слепому обычаю, костному и топорно-упрямому Амуну-Ра. И хотя культ этого бога был моложе, чем традиции, на которую опирался культ Атона, именно Амун был носителем духа мертвой старины, а не старинный бог, который щедро откликался на все истинно творческое, новое. И в случае с культом Амуна-Ра, костное старое прикидывалось новым. Но в парадоксальном заострении отношения двух борющихся между собой культов к новому в жизни и истории отчетливо проступила концепция истории самого Томаса Манна. Он опровергал фашизм и все те духовные учения XIX и XX века, которые выдавали реакцию за прогресс, отмирающее старое за нечто самоновейшее, стараясь помочь старому сохраниться в жизни, приспособиться к ней. Вместе с тем Томас Манн подчеркивал, что нельзя отвергать старое, традицию, только потому, что она прошлое, ибо многое в старом, в традиции, открыто зовом современности и способно служить и служит свободе, прогрессу, гуманности. Дело в существе традиции, отношении к принципу гуманности. Писатель потому отвергает Бекнехонса и все за ним стоящее, что тот думает лишь о насилии, верит в насилие и служит насилию, хотя и выступает от лица более новой традиции, нежели приверженцы Атона. Истинный прогресс способен нести лишь те явления в культурной и общественной жизни человечества, которые, независимо от того, новы они или стары, служат человечности. Узнав о любовных мучениях Мут-Эм-Энет, старый жрец Амуна-Ра требует от нее, чтобы она вынудила своего раба к любви, ибо негоже считаться с волей человеческой, хотением человека, если затронута честь божества или одного из его служителей, кем и была жрица Амуна, соблазнительница Иосифа, жена Петепра, впавшая в любовное неистовство, красавица Мут. Таким образом, Иосифу противостоит не только она и ее страсть, не только ее демагогия, но и демагогия Бекнехонса, сторонника беспощадной государственности. И он должен делать свой выбор, опираясь только на собственную личность, ибо никакой иной силой он не обладал. Собственная воля и стремление к высшему — вот тот заслон, который выдвинул против домогательств Мут прекрасный Иосиф. Он не капитулирует перед стихией инстинктов. Из своего опыта, из раздумий над ним, он извлек фундаментальную мысль, что и в самом бытии, и в человеческой душе есть грань, переступать которую, оставаясь человеком, нельзя, ибо за ней разверзается бездна, которая поглощает и разрушает все высокое, достойное и благородное в человеке, открывая его внутренний мир хаосу бесчеловечности, отдавая его власти слепых инстинктов, тому низменному и жестокому, что таят они в своей стихии. Не случайно задает себе вопрос Иосиф, что может быть еще выше, чем высочайшее, тягу к чему испытывала его душа, и вместе с писателем отвечал, что если у тебя есть вкус к будущему, вера в его возможности, сознание того, что оно будет прекраснее, чем настоящее, то еще выше, высочайшее завтрашнего дня. Историческим оптимизмом дышит тетралогия Томаса Манна, возносящая хвалу человеку и преисполненная глубокой к нему любви. Мифологическая схема, которой была подвластна судьба Иосифа, сработала еще раз –